принадлежит отечественному ученому Гореннинову. В то же время была создана и классификация тканей, что явилось фундаментом для отдаляющейся от морфологии науки о тканях гистологии. Виднейшими анатомами XIX столетия были Лесгофт, Грубер, Зернов. Лесгофт 1837-1909 впервые использовал в анатомических исследованиях рентгеновские лучи. Все его труды, основанные на идее единства организма и среды, формы и функции, явились фундаментом для развития функциональной анатомии. Профессор военно-медицинской академии Грубер 1814-1890 был автором многочисленных трудов по описательной анатомии. Им был создан один из лучших в России анатомический музей. Зернов 1843-1917. Крупный московский анатом. Его перу принадлежат многочисленные работы по изучению центральной нервной системы. Им составлено руководство по описательной анатомии человека, которое долгое время служило основным учебником для будущих врачей. После Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы исключительные условия для расцвета науки и медицинского образования. Число медицинских институтов увеличилось с 13 до 95. Советская анатомия, вооруженная диалектическим материализмом, прочно вышла на путь прогрессивного развития и успешно развивает основные проблемы анатомии. Строение центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой и лимфатической систем, вопросы возрастной анатомии и функциональной морфологии опорно-двигательного аппарата и другие. Советские анатомы и антропологи решительно выступили против созданной буржуазными учеными лжетеории расизма. К числу наиболее выдающихся советских анатомов относятся Воробьев, Иосифов, Танков, Шевкуненко и другие. Воробьев 1876-1938. Его исследования были посвящены изучению иннервации органов и строения периферической нервной системы. Он впервые ввел новые методы макро- и микроскопии и был основоположником стереоморфологии. Иосифов 1870-1933. Крупнейший анатом нашей страны своими исследованиями значительно расширил знания по анатомии лимфатической системы. Его перу принадлежит монография «Лимфатическая система человека» с описанием аденоидных органов и органов движения лимфы, которая принесла Иосифову мировую славу и показала высокий уровень советской анатомии. Продолжателем учения Иосифова стал заведующий кафедрой анатомии человека Первого Московского медицинского института имени Сеченова Жданов. Его монография «Хирургическая анатомия грудного протока» была удостоена государственной премии СССР. Исследования многочисленных учеников Жданова обобщены в ряде монографий. Танков 1872-1954. Основоположник крупной школы советских анатомов. Продолжая традиции Пирогова и Лесгофта, он развивал экспериментальное, функциональное направление в анатомии. Изучая совместно с учениками сосудистую систему, он разработал учение о коллатеральном кровообращении. Танков – автор учебника анатомии, выдержавшего 6 изданий. Исследования Танкова продолжил его выдающийся ученик и преемник Долгособуров 1900-1960. В настоящее время знания о строении и функции сосудистого русла были значительно углублены учеником Долгособурова, заведующим кафедрой анатомии человека Второго Московского медицинского института имени Пирогова Куприяновым, разрабатывающим проблему микроциркуляторного русла в органах и тканях.